теплые воспоминания или почему я не могу от них избавиться. Иногда вам будет встречаться информация, которая уже выполнила свою задачу. Старенький фильм уже не смотрится на фоне новомодных шедевров. Некогда любимая работа для портфолио выглядит хуже, чем ваши новые проекты. Симпатичные картинки не просматривались уже несколько лет, а вам все равно очень-очень жалко их удалять. Или вот такая ситуация. Безжалостность срабатывает не всегда. Не отточен еще этот навык. И в процессе мне часто попадаются файлы, которые не подходят ни в одну из названных категорий в списке. Удалять их не могу или не хочу, а куда положить – непонятно. Может, они соберутся в какую-то целесообразную категорию? Посмотрим. Информация, которая никуда не пристраивается, может быть дорога как память. Все это теперь выполняет новую функцию – хранить воспоминания. Этакие виртуальные сувениры. Но если статуэтку из Египта можно поставить на полку и ежедневно любоваться, когда она попадется вам на глаза, то с набором байт такое не сработает. Чтобы пользоваться файлами-сувенирами, нужно помнить, где они лежат, и хотя бы изредка хотеть их пересматривать. Заведите в личном файловом хранилище папку «Воспоминания». Все сувениры из онлайна можно скачать или наделать скриншотов. Второй вариант – сложите документы воспоминания вместе с личным фотоархивом. Они выполняют одинаковую функцию, служат топливом для нашей ностальгии. Вариант совместить фото с сувенирами еще удобен и тем, что вы можете просматривать документы, относящиеся к одному событию, одновременно. Вот видео с вашего дебютного выступления в школе. Рядом фотографии, где вручают за него грамоту. И в этой же папке, например, скан самой грамоты. Выберите любой из способов, совместите их или придумайте свой собственный. Но не позволяйте таким хорошим воспоминаниям бесследно потеряться в недрах цифрового пространства. Файлы-сувениры тоже стоит разобрать и удалить все, что не вау. Создайте из кучки файлов-сувениров этакий концентрат счастливой жизни. Но это мы сделаем с вами в самом конце, когда наш навык принятия решений станет почти совершенным. А пока просто отложите их в сторону. Сижу, расслабляю музыку. Я ее вроде бы уже вычистила, порадовалась тому, что там только любимые группы. А сейчас смотрю и понимаю, что они все равно там просто лежат. Слушать-то уже и не хочется. Многое заслушано до тошноты. Короче, я создала папку «Ностальгия» и начала туда складывать по одной или несколько песен из каждого альбома, которые мне напоминают о хорошем. В итоге вместо почти 10 тысяч аудиодорожек у меня осталась большая папка «Ностальгия». Пусть она полежит. В самом конце, когда я буду разбирать воспоминания, я еще подумаю, может, они мне вообще не нужны, и удалю ее. Но пока рука не поднимается.